Глава пятая. Отдохнувший на покосе Тит начал забирать семью опять в свои руки и прежде всего, конечно, ухватил баб. Особенно доставалось домнушке, которая совсем отвыкла от страды. «Надо с тебя помаленьку приказчий чей-то жир снимать!» — ворчал на нее Тит. «С осени, видно, была закормлена этого того». «Вы много жиру-то привезли из своего хлеба?» — огрызалась домнушка. «Тоже нашел, чем укорить». Солдат Артем хоть и выехал на покос, но работал мало, а больше бродил по чужим балаганам. То у Дияна, то у Никитича, то у Ковалей. Сильно налегать на него старый Тит не смел, а больше донимал стороной. «К чему тебя и применить, Артем?» — удивлялся Тит вслух. «Ни ты мужик, ни ты барин. Ходишь, как маятник, только твоего и дела. Этого того не укладешь тебя никуда, как козьи рога». «Ломаный я человек, родитель», — отвечал Артем без запинки. «Ты думаешь, мне это приятно без дела слоняться? Может, я в другой раз и жизни своей не рад. Поработаю, спина отымается, руки заболят, ноги точно чужие сделаются. Завидно на других глядеть, как добрые люди над работой убиваются». «Все-то ты врешь, Артем», — корил его Тит. В середине страды Артем и совсем пропал. Нет его день, нет два, нет три — а на четвертый приехал в телеге. «Где пропадал-то этого того?» — спрашивал Тит. «А в Мурмос ездил родитель. Позаимствовал вот лошадку и съездил, слава богу. Дельце одно обмозговал». На этот раз солдат действительно, что называется, обыскал работу. В Мурмосе он был у Груздева и нанялся сушить пшеницу из разбитых весной коломенок. Работа началась, как только спала вода, а к страде народ и разбежался. Да и много ли народу в глухих деревушках по Каменке? Работали больше самосатчане, а к страде и те ушли. «Баб наймовать приехал», — объяснял солдат родителю. «По целковому поденщину будут платить. Потому никак невозможно, горит пшеница у Груздева. Надо будет ему подсобить». «Какие же дуры бабы пойдут к тебе с покоса?» — удивлялся Тит, разводя руками. «А целковый-то, по-твоему, что он означает? На сигнацию по-прежнему 3 рубля с полтиной. Может это чувствовать баба или нет?» Из работавших на покосе баб Артем соблазнил своим целковым только одну гулящую Аннушку, а других набрал в Ключевском из дровосушек, а в том числе Наташку, сестру Окулка. Свою жену домну солдат оставил страдовать. «Зачем ее трогать с места?» — объяснял Артем. «У меня жена женщина сырая, в воду ее не пошлешь. Пусть за меня остается в семье. Все же родителю нашему подмога». Всех баб Артем набрал до десятка и повел их через самосадку к месту крушения коломенок под Боец Горюн. От самосадки нужно было пройти тропами верст 50, и в проводники Артем взял Мосея Мухина, который сейчас на пристани болтался без дела. Страдовал в горах брат Егор, куренные дрова только еще рубили, и жигаль Мосей отдыхал. Его страда была осенью, когда складывали кучонки и жгли уголь. Места Мосей знал по всей Каменке верст на 200 и повел сушилок никому неизвестными тропами. «Прямым трактом проведу», — коротко объяснил он. «Самойл-то Евтихыч вечерно-косной уплыл под Горюн. Пожалуй, кабы мы не опередили его». Дорогой Мосей объяснял Артему, по каким местам они шли, какие где речки выпали, какие ключики, лага, кедровники. Дремучий глухой лес для Моисея представлял лучшую географическую карту. Другим, пожалуй, и жутко, когда тропа уводила в темный ельник, в котором глухо и тихо, как в могиле, а Моисей счастлив. Настоящий лесовик был. Солдата больше всего интересовали рассказы Моисея про скиты, которые в прежние времена были здесь. Они шли по старой скитской дороге. «А теперь их нету? Скитов-то?» — пытал Артем к разговору. «Здесь, значит, скиты кончились. А выше по Каменке еще есть, к Заболотью. Почему же их здесь не стало?» «А потому. Известно, позорили. Лесообъездчики с кукарских заводов наехали этак на один скит и позорили. Меду одного, слышь, пудов с пять увезли. Воску, крупчатки, денег. Много добра в скитах лежит. Вот и покорыствовались. Ну, поглянулось им, лесообъездчикам, они давай другие скиты зорить. Большие деньги, сказывают, добыли, и теперь в купцы вышли. Дома какие понастроили, одежду завели, коней. Ну, верно говорю. Первые люди стали, а раньше вровень с мужиками жили. А как же старцы-то? Их, например, назорят, а они отдают. Как бы не так. Тоже и старцы ущитились. Но да в лесу известно один Микола бог. Троих, сказывают старичков, порешили лесообъездчики, а потом стащили в один скиток и скиток подпалили. Одни угольки остались. Кто их в лесу-то видел? Да и народ все такой, за которого и ответу нет. Бродяги, беглые солдаты, поселенцы. Какой за них ответ? Все равно как лесной зверь, так и они. Эти разговоры глубоко запали в душу Артема, и он осторожно расспрашивал Моисея про разные скиты. Так незаметно в разговорах и время прошло. 60 верст прошли без малого в сутки. Утром рано вышли с самосадки, шли целый день, а на другое утро были уже под Горюном. По реке нужно было проплыть 200 верст. Картина, которую представлял берег Каменки, заставила ахнуть даже Артема. Боец Горюн, высокая известковая скала, выдававшаяся в реку грудью, стоял на правом берегу Каменки в излучине, под самым прибоем. Левый берег выдавался низкою песчаною отмелью. Теперь вся эта отмель была завалена обломками убившихся о Горюн коломенок, кулями и какими-то черными кучами. «Вот она, пшеничка-то груздевская, как преет!» — говорил Моисей, указывая на черные кучи. «Большие тысячи Самойлоев Тихоч посадил здесь!» На мысу из барочного леса кое-как были сгорожены несколько балаганов, в которых жил старик-сторож, а раньше бабы-сушилки. Сейчас из сушилок оставалось всего 3 старухи, которые разгребали превшее на солнце зерно. Приведенная Артемом артель действительно опередила Груздева на целых полдня, и его костная привалила сверху только под вечер. «Спасибо, служба!» — поблагодарил он, когда Артем представил ему приведенных баб. «Одна другой лучше, Самойлоев Тихоч», — хвастался солдат. «Которая больше поглянется, ту и отдам». Осмотрев работу, Груздев остался на несколько дней, чтобы лично следить за делом. До ближайшей деревни было 11 верст, да и та из 4 дворов, так что сначала Груздев устроился было на своей лодке, а потом перешел на берег. Угодливый и разбитной солдат ему нравился. «Уж я из кожи вылезу да услужу», — уверял Артем. «Давно бы вам сказать мне, Самойлов Тихыч, этих самых баб мы б нагнали целый табун». «Да кто тебя раньше-то знал?» — говорил Груздев. «Всех знаю на 100 верст кругом, а тебя не знал». Работы у так называемых убитых коломенок было по горло. Мужики вытаскивали из воды кули с разбухшим зерном, а бабы расшивали кули и рассыпали зерно на берегу, чтобы его охватывало ветром и сушило солнышком. Но зерно уже осолодело, и от него несло затхлым духом. Мыс сразу оживился. Бойкие заводские бабы работали с песнями, точно на помощи. Конечно, в первую голову везде пошла развертная солдатка Аннушка, а за ней Наташка. Они и работали везде рядом, как привыкли на фабрике. «Веселей похаживай», — командовал Артем, довольный своей новой службой, на которой можно было ничего не делать. Он сам назвал себя десятником и даже ходил по берегу с палкой, как заводские уставщики. Груздев осмотрел все подробно, пересчитал кули и прикинул на глазомер лежавшее в кучах зерно. Убыток был страшный. Овес уйдет на солод, а гнилую пшеницу с величайшим трудом можно было сбыть куда-нибудь в острог или в местную воинскую команду. Если бы получить четверть своей цены, и то, слава богу. Во всяком случае, убыток страшный. 1050. День проходил в хлопотах незаметно, а когда наступал вечер, Груздева охватывала страшная тоска. Тихо кругом, чуть слышно бурлит каменка, на берегу огни, наработавшиеся за день бабы отдыхали в балаганах или починивались у огня. Около Груздева вертелся больше всех солдат Артем. Он и приходил тогда, когда Груздеву делалось скучно. «Ну, что скажешь, Артем?» — спрашивал Груздев. «А ничего. Все, слава богу. Идет своим чередом», — по-солдатски бойко отвечал Артем. «Уже к осени управимся, нагрузим хлеб на полубарки и сгоним к низу. Все будет форменно, Самойлов Тихыч». В несколько дней Артем сумел сделаться необходимым для Груздева, который теперь ездил уже без обережного. И денег у него не было, да и матюшка Гущин очень уж стал зашибать вином. «Скучно вам, Самойлов Тихыч», — повторял Артем, надрываясь от усердия. «Человек вы еще в полной силе, могутный из себя. Кругом вас темнота и никакого развлечения. Вот вы теперь меня слушаете, а я весьма это чувствую, где мое-то место». Подметил Артем, что Груздев как будто начал забываться. Выйдет утром на берег, походит около пшеницы, надает приказаний, как будто у него 200 человек рабочих, а потом и забудет все. Солдат только поддакивал, как малому ребенку, и соображал свое. Чаще всего Груздев торопится, а потом вдруг сядет куда-нибудь на доску, опустит голову и сидит до тех пор, пока его не позовут. Любил по вечерам Груздев слушать, как ключевские тулянки пели свои невеселые туляцкие песни. По реке так и отдает эхом, а Горюн повторяет каждое слово. Раз Груздев слушал и спрашивает солдата. «Это которая так ловко выводит?» «А вон толстая, с кумачным подзором. Значит, солдатка Аннушка». «Нет, не она», — заметил Груздев, прислушиваясь. «А рядом с ней чья? Вот еще спиной повернулась». «Этос?» «Это будет Наташка, сестра разбойника Окулка. Да, еще ейный брат Тарас у вас, Самойлов Тихыч, в мальчиках служит. Конечно, сиротство ихнее, а то разве пошла бы в сушилки?» «Да, то-то я смотрю на нее. Лицо как будто знакомое, а хорошенько не помню. Да и видел я ее всего раз, когда она просила насчет брата». С этого разговора песни Наташки полились каждый вечер, а днем она то и дело попадала Груздеву на глаза. Встретится, глаза опустит и даже покраснеет. Сейчас видно, что почестливая девка, не халда какая-нибудь. Раз вечерком Груздев сказал Артему, чтобы он позвал Наташку к нему в балаган. Надо же ее хоть чаем напоить, а то что девка задарма горло дерет. Как бы все это до убившего каравана, думал Артем, как-то по-волчьи глядя на Груздева, а то и взять-то сейчас с тебя нечего. Все одно, что проколотый пузырь. Не стоит с тобой и бобы разводить, ежели сказать по-настоящему. По вечерам солдат любил посидеть где-нибудь у огонька и подумать про себя. Не идут у него с ума скиты и кончено, а Мася еще подбавляет. И о заболоте рассказал, и об Анбаше, и о Красном Яре. Много добра по скитам попрятано.